Гарри Поттер и методы рационального мышления. Глава 108. Истина. Часть 5. Ответы и загадки. Взмахом палочки профессор защиты установил котел. Еще один взмах, и под котлом загорелся огонь. Небольшое круговое движение пальца, и ложка с длинной ручкой сама по себе начала помешивать содержимое котла. Затем профессор защиты принялся отмерять из большой банки порцию цветов, судя по всему, колокольчиков. Голубые лепестки, казалось, светились в белом свете, исходящим от стен, и заворачивались внутрь, будто желая уединения. Первый цветок тут же отправился в котел, и ложка продолжила перемешивать зелье. Профессор защиты занял такое положение, из которого он легко мог видеть Гарри, лишь слегка повернув голову. Гарри понимал, что находится в поле его периферийного зрения. В углу комнаты ждал феникс адского огня. Стены рядом с ним начали поблескивать. Камень плавился от высокой температуры. Пылающие крылья отбрасывали алые отблески, придавая всем предметам в комнате кровавый оттенок, и отражались красными искорками в стоящей на столе стеклянной посуде. «Время идет», — сказал профессор Квирл. «Задавай вопросы, если они у тебя есть». «Почему, профессор Квирл, почему? Ну почему вы должны быть таким? Зачем превращаться в чудовище? Зачем становиться лордом Волдемортом? Я знаю, наши желания не совпадают, но я совсем не понимаю, чего же надо хотеть, чтобы лучший способ получить желаемое был именно таким». Вот что хотел узнать Гарри. А вот что требовалось Гарри узнать, так это какой-нибудь способ выбраться из ситуации, в которой он скоро окажется. Но профессор защиты упомянул, что не собирается рассказывать о своих планах. Казалось странным уже то, что профессор защиты вообще согласился о чем-то рассказать. Это наверняка нарушало одно из его правил. «Я думаю», — сообщил Гарри, — профессор Квирл слегка улыбнулся. Измельчил в ступке первый волшебный ингредиент зелья — светящийся красный шестиугольник. «Я прекрасно тебя понимаю», — сказал он, — «но не стоит думать слишком долго, мальчик. Цель — защитить людей от лорда Волдеморта, найти способ убить или нейтрализовать его, но сначала добыть камень и оживить Гермиону, убить профессора Квирла, остановиться». Гарри сглотнул, подавляя эмоции и стараясь не заплакать. Слезы вряд ли произведут хорошее впечатление на лорда Волдеморта. Профессор Квирл уже хмурился, хотя, судя по направлению его взгляда, сейчас он рассматривал какой-то листок, ярко окрашенный в белый, зеленый и фиолетовый цвета. Очевидного способа достичь этих целей Гарри не видел, во всяком случае, пока. У него не было никакого плана, оставалось лишь задавать вопросы, выбирая те, что с большей вероятностью обеспечат его полезной информацией. То есть мы можем просто спрашивать о том, что нас больше всего интересует, уточнила тавранская сторона Гарри. «Я только за». «Заткнись», — оборвал ее Гарри. Но затем немного подумал и решил больше не притворяться, что ему не нравится эта идея. В голову Гарри пришли 4 темы, самые важные и любопытные. 4 вопроса, 4 предмета разговора, которые нужно постараться уместить в то время, пока варится зелье. 4 вопроса. «Первый вопрос», — начал Гарри. «Что на самом деле произошло ночью 31 октября 1981 года? Чем эта ночь отличалась от всех прочих ночей? Мне бы хотелось услышать полную историю, если вас не затруднит». Вопрос о том, как и почему лорд Волдеморт пережил свою мнимую смерть, казался важным для планирования будущих действий. «Я ожидал этого вопроса», — сказал профессор Квирл, бросая цветок колокольчик какой-то белый сверкающий камень в зелье. «Для начала замечу, все, что я говорил тебе раньше про заклинание Крестража, чистая правда. Ты должен это понимать, ведь я говорил на Прослотанге». Гарри кивнул. «Узнав подробности заклинания, ты уже через пару секунд озвучил главную проблему и начал размышлять, как можно было бы улучшить. Как ты думаешь, ход мысли юного Тома Ридла чем-то отличался?» Гарри покачал головой. «А вот и ошибаешься», — усмехнулся профессор Квирл. «Каждый раз, когда ты доводил меня до отчаяния, я напоминал себе, каким я сам был идиотом, причем в возрасте вдвое старшим. В 15 лет я сделал себе крестраж по инструкции из одной книги, использовав смерть Абигейл Миртл от взгляда Василиска Слизерина. Покинув Хогвартс, я планировал каждый год делать новый крестраж и называл это запасным планом на случай, если другие надежды заполучить бессмертие не оправдаются. Теперь-то я понимаю, что юный Том Риддл хватался за соломинку. Мысль, что не стоит довольствоваться заклинанием, которое я уже изучил, а следует сделать новый, лучший крестраж. Она не приходила мне в голову, пока я не понял всю недалекость обычных людей и не осознал, какие из глупостей я и сам копировал. Но со временем я приобрел привычку, которую ты унаследовал от меня. Привычку всегда задаваться вопросом, как можно что-то улучшить. Удовлетвориться заклинанием из книги, хотя оно лишь слабая тень того, что я хотел на самом деле. Абсурд! Я решил тогда создать заклинание получше. Сейчас вы по-настоящему бессмертны, несмотря на все происходящее, этот вопрос был важнее войн и стратегий. Именно, ответил профессор Квирл. Он оторвался от работы над зельем и повернулся к Гарри. В его глазах сквозило торжество, которого Гарри никогда там прежде не видел. Среди всех темнейших искусств, которые я мог разыскать, среди всех оказавшихся под запретом секретов, которым я получил ключи от чудовища Слизерина, среди всей мудрости, хранимой волшебником, я нашел лишь намеки и крохи того, что мне требовалось, и потому я собрал все эти крохи воедино, соткал из оборванных рентей новое полотно, я создал новый ритуал, основанный на новых принципах. В течение многих лет этот ритуал пылал в моем разуме, совершенствовался в моем воображении. Я размышлял о его смысле, вносил небольшие поправки и ждал, когда замысел приобретет окончательную форму. Наконец я решился провести ритуал, жертвенный ритуал, придуманный мною, основанный на принципе, не проверенном никакой известной магии. И я выжил и жив до сих пор, профессор защиты говорил со спокойным триумфом. Как будто содеянное было настолько велико, что никакие слова не могли передать все его величие. Я по-прежнему использую слово «крестраж», но лишь из сентиментальности. Это совершенно новое заклинание, величайшее из всех моих творений. В качестве одного из вопросов, на который вы пообещали ответить, я хотел бы узнать, как использовать это заклинание, сказал Гарри. Отклоняется, профессор Шит снова повернулся к котлу и бросил в него белое перо в серых пятнышках, цветок колокольчика. Сперва я думал, что, возможно, научу тебя этому ритуалу, когда ты подрастешь, ибо любой там ритуал будет стремиться к бессмертию, но я передумал. Гарри попытался вспомнить, намекал ли раньше профессор Квирл на что-нибудь подобное. Иногда бывает тяжело извлечь из памяти то, что надо. В голове мелькнула фраза профессора. Может быть, вы узнаете, когда подрастете. Тем не менее, ваше бессмертие удерживается материальными якорями, произнес вслух Гарри. В этом его сходство со старым заклинанием крестража. И это еще одна причина оставить старое название. Гарри понимал, что сильно рискует, но ему нужно было знать точно. Если не прав, вы всегда можете опровергнуть меня на Парселтанге. На лице профессора Квирл появилась злая улыбка. Ты догадался верно, мальчик. Хотя тебе ничего не даст это. К сожалению, умному врагу не составило бы особого труда прикрыть уязвимость, о которой сразу же подумал Гарри. В другой ситуации Гарри не стал бы сам рассказывать, как с ней справиться. Вдруг врагу эта идея не пришла в голову. Но в данном случае он и так это дважды сделал. Один крестраж вы утяжелили и бросили в действующий вулкан, чтобы он спустился в мантию земли, мрачно сказал Гарри. Я так планировал расправиться с Деметром, если не смог бы его уничтожить. А потом вы спросили меня, куда бы я спрятал некий предмет, если бы не хотел, чтобы его нашли. Один крестраж спрятан где-то в земной коре, на глубине нескольких километров. Один крестраж его бросили в Марианскую впадину. Один летает где-то в стратосфере, невидимый. Вы и сами не знаете, где именно, потому что стерли подробности из своей памяти. И последний крестраж – это золотая табличка на Пионере 11. Ради которой вы проникли в НАСА. Вот откуда ваше звездное заклинание берет изображение звезд. Огонь, земля, воздух и пустота. А в этом есть что-то от загадки, сказал в этот раз профессор защиты. И потому Гарри запомнил этот разговор. Что-то от Ридла. Верно, сказал профессор защиты. Меня несколько потрясла скорость, с которой ты это вспомнил. Но полагаю, это ничего не меняет. Все пять крестражей находятся в недосягаемости. И моей, и твоей. Это утверждение могло быть и ложным, особенно если существует способ как-то отследить магическую связь и определить местоположение. Наверняка Волдеморт приложил все усилия, чтобы их не нашли, но не исключено, что со всем сделанным с помощью магии может справиться другая магия. По меркам волшебников, Пионер 11, конечно, далеко, но НАСА точно знает, где он. А если с помощью магии можно как-то обойти уравнение реактивного движения Циолковского, добраться до него, вероятно, гораздо проще. Внезапно в голову Гарри пришла тревожная мысль. Никакое правило не обязывало профессора защиты говорить правду о том, какой именно межзвездный зонд он превратил в крестраж. И если Гарри не изменяла память, связь с Пионером 10 оборвалась вскоре после того, как он миновал орбиту Юпитера. И вообще, что мешало профессору Квиллу сделать крестражей из обоих зондов? Следующая мысль напрашивалась сама. Ее точно не стоило озвучивать врагу, который мог о ней подумать. Но вероятность того, что этот враг не додумался до этой мысли, казалась крайне низкой. «Скажи мне, учитель, — прошипел Гарри, — убьет ли тебя разрушение этих пяти вещей? Почему ты спрашиваешь?» В ответе профессора защиты послышались переливы шипения, которые на просилтанге передавали змеиную насмешку. «Ты предполагаешь, что я скажу нет?» Гарри не знал, как ему ответить, но он сильно подозревал, что это не имеет никакого значения. «Ты думаешь верно, мальчик. Уничтожение этих пяти вещей не сделает меня смертным». Горло Гарри снова пересохло. Если цена создания крестража не была невообразимо высокой... «Сколько волшебных якорей ты создал? Не стал бы отвечать на такой вопрос, но ты уже явно догадался». Улыбка профессора стала шире. «Не знаю ответа. Перестал считать где-то после 107. Просто завел привычку создавать крестраж после каждого скрытного убийства». «Свыше сотни тайных убийств. Зачем лорд Волдеморт перестал считать?» «Прежде чем лорд Волдеморт перестал считать. И что еще хуже? Ваше заклинание бессмертия все еще требует человеческой жертвы. Почему?» Великое творение поддерживает жизнь и саму магию внутри устройства, созданных пожертвованием жизни и магии других. Снова шипящий змеиный смех. Так понравилось сложное описание старого крестража, и так разочаровался, когда выяснил истину. Мысли об улучшенном крестраже шли в том же русле. Гарри не слишком понимал, зачем профессор защиты делится с ним этим жизненно важными сведениями, но у того наверняка была какая-то причина, и это Гарри нервировало. «Значит, вы действительно лишенный тела духа, завладевший Коринусом Квирлом?» «Да, я вернусь быстро, если это тело будет убито. Буду очень разозленным мстителем. Говорю тебе это, чтобы ты не попытался выкинуть какую-нибудь глупость». «Я понял», — сказал Гарри. Мальчик изо всех сил старался упорядочить свои мысли, о чем хотел спросить дальше. Профессор защиты в это время повернулся обратно к Зель. Левой рукой он высыпал в котел раздробленные ракушки. Правой бросил еще один колокольчик. «Так, что произошло 31 октября? Вы пытались превратить младенца в крестраж нового или старого типа? Вы сделали это умышленно, потому что вы сказали Лили Поттер». Гарри набрал воздух. Теперь, когда он знал, откуда берется этот страх, он мог противостоять ему. «Прекрасно, я принимаю твои условия. Тебе умереть, а ребенку жить. А теперь брось палочку, чтобы я мог убить тебя». Теперь Гарри понимал, что он вспомнил почти всю ту сцену с точки зрения лорда Волдеморта, и лишь самый конец видел глазами маленького Гарри Поттера. «Что вы сделали? Почему вы это сделали?» «Пророчество Трелани», — коротко ответил профессор. Он тронул колокольчик кусочком меди и бросил цветок в котел. «После того, как Снейп принес мне пророчество, я много дней над ним размышлял. Пророчество — это всегда нетривиально. Как бы мне сформулировать, чтобы ты не навоображал какой-нибудь ерунды?» «Хорошо, я объясню тебе и буду весьма недоволен, если ты продемонстрируешь свою глупость. Меня очаровало утверждение пророчества, что кто-то окажется равным мне, ибо это могло означать, что этот человек сможет поддержать умную беседу. Меня 50 лет окружали идиоты, которые не могли связать двух слов. Упускать такую возможность, не поразмыслив над ней, я не собирался. Потом, видишь ли, у меня появилась блестящая идея», — профессор вздохнул. «Мне пришло в голову, как я могу выполнить пророчество по-своему, к своей выгоде. Я собирался отметить ребенка, как равного себе, использовав старое заклинание крестража таким образом, чтобы мой собственный дух отпечатался на чистом разуме младенца. Это была бы более чистая копия меня самого, ибо у ребенка еще не было своей личности, которая могла бы смешаться с моей. Через несколько лет, когда мне бы надоело править Британией и захотелось заняться другими делами, я бы устроился так, чтобы другой Том Риддл появился и уничтожил меня. А потом правил спасенный им Британией. Мы бы играли против друг друга бесконечно посреди мира глупцов, развлекались таким образом. Я знаю, какой-нибудь драматург непременно предсказал бы, что в итоге мы уничтожим друг друга. Но я долго размышлял над этим и пришел к выводу, что мы оба просто откажемся играть в подобной драме. Таково было мое решение, я был уверен, что оно не изменится. Оба Тома Ридла будут слишком умны, чтобы пойти по этому пути. Мне казалось, пророчество намекало, что если я уничтожу Гарри Поттера, почти ничего не оставив, то наши души не будут столь не схожи, и мы сможем существовать в одном мире». «Но что-то пошло не так», — сказал Гарри. «Что-то вызвало взрыв, сорвавший крышу дома Поттера в Годриковой лощине. подарила мне шрам на лбу и оставила ваше сожженное тело. Профессор Кирилл кивнул. Движения его рук, работавших над зельем, замедлились. «Резонанс нашей магии», — тихо произнес он. «Когда я сделал душу младенца, похожую на свою собственную». Гарри вспомнил, как в Азкабане с его патронусом столкнулось смертельное проклятие профессора. То обжигающая, разрывающая боль во лбу, как будто его голова была готова развалиться пополам. Не могу сосчитать, сколько раз я возвращался к мыслям, к той ночи, снова и снова прокручивая свою ошибку, размышляя, какими мудрыми поступками я мог ее предотвратить, — заметил профессор Квирл. Позже я пришел к выводу, что мне следовало бросить палочку и принять свою немагическую форму. Но в ту ночь я инстинктивно пытался взять под контроль хаотические колебания своей магии, несмотря на то, что чувствовал, как сгораю изнутри. Это было неверное решение, я проиграл. В итоге мое тело было уничтожено, несмотря на то, что я перезаписал разум младенца Поттеров. Каждый из нас уничтожил другого, почти ничего не оставив. А затем, профессор тщательно контролировал выражение своего лица. Затем, когда я очнулся внутри крестражей, оказалось, что мое великое творение работает не так, как я надеялся. Я должен был свободно вылететь из моих крестражей и завладеть телом любого человека, который даст мне разрешение или который окажется слишком слаб, чтобы отказать. Именно эта часть моего великого творения сработала не так, как я ожидал. Как и в случае первоначального заклинания крестража, я мог овладеть только жертвой, которая дотронулась до самого крестража. А я спрятал свои бесчисленные крестражи в таких местах, где их никто никогда не сможет найти. Тебе стоит верить своим инстинктам, мальчик. Сейчас не лучшее время, чтобы смеяться. Гарри промолчал. Некоторое время в зелье не требовалось добавлять новые ингредиенты. Котел просто кипел. «Почти все время я смотрел на звезды», — тихо произнес профессор Квирл. Он поднял голову от котла и уставился на освещенные белым светом стены комнаты. «Мне оставалось надеяться лишь на крестража, который я спрятал в период безнадежного идиотизма своей юности. В тот период, вместо того, чтобы пользоваться непримечательными булыжниками, я превращал крестражи в древние медальоны и прятал их в колодцах с ядом посреди озера с инфералами, а не забрасывал их под ключом в море. Если бы кто-то нашел один из этих крестражей, преодолел мою идиотскую защиту. Но на это было мало надежды, я сомневался, что когда-нибудь снова обрету тело. Но все же я стал бессмертным. Я избежал худшего из всех исходов. С этим мое великое творение справилось. Мне было почти не на что надеяться, и почти нечего бояться. Я решил, что не сойду с ума, ибо это никак не облегчило бы мою участь. Я созерцал звезды и размышлял. Время шло, солнце позади меня становилось все меньше и меньше. Я размышлял об ошибках прошедшей жизни. Их казалось так много. В моем воображении я создавал новые могущественные ритуалы, которые я мог бы опробовать, если когда-нибудь снова обрету возможность использовать магию и буду уверен, что это не повредит моему бессмертию. Я всегда считал себя достаточно терпеливым, но теперь я мог размышлять над древними загадками куда более тщательно. Я знал, что если мне удастся вырваться на свободу, я стану гораздо сильнее, чем был в предыдущей жизни. Но я практически не ожидал, что это случится. Профессор Квирл повернулся обратно к котлу. Через 9 лет и 4 месяца после той ночи странствующий авантюрист по имени Кверинус Квирл преодолел за свою защиту одного из моих ранних крестражей. Остальное ты знаешь. А теперь, мальчик, можешь сказать то, что как мы оба знаем, ты сейчас думаешь. Произнес Гарри. «Мне кажется, это не слишком умно». «Да, мистер Поттер, говорить это мне глупо, очень глупо, глупее не бывает, но я знаю, что ты думаешь об этом, и ты будешь продолжать так думать, а я буду все это понимать, пока ты не скажешь, так что говори». «Но я осознаю, что постфактум решение более очевидно, и уж точно не предлагаю вам исправить ошибку прямо сейчас, но если вы темный лорд, и так уж случилось, что вы услышали о ребенке, про которого предсказывается, что он победит вас, то существует одно заклинание, которое нельзя заблокировать, остановить, и которое неизменно срабатывает на любом живом существе, у которого есть мозг. Да, спасибо, мистер Поттер, за последние 9 лет эта мысль мне приходила в голову несколько раз. Профессор Квирл взял еще один цветок колокольчика и растер его пальцем. После того, как я на собственном опыте понял всю важность этого принципа, я положил его в основу своего курса боевой магии. Среди правил молодого Тома Ридла это стояло не на первом месте. Только собственный печальный опыт учит нас, какие принципы должны стоять в списке приоритетов выше, а какие ниже. Пока они лишь простые слова, они все звучат одинаково, убедительно. Теперь кажется, что было бы лучше послать к дому Поттера в Беллатрису Блэк вместо себя. Но одно из моих правил гласило, что ради таких важных дел я должен идти сам, а не послать доверенного лейтенанта. Да, я размышлял, не стоит ли использовать смертельное проклятие. Но я задумался, а что если оно каким-то образом отскочит младенца и поразит меня, и пророчество тем самым исполнится? Как я мог знать заранее? Воспользовались бы топором? Сложно представить, что выполняющее пророчество заклинание выстрелит вас из топора, вырвалось у Гарри, до того, как он сообразил заткнуться. Я решил, что безопаснее всего попробовать исполнить пророчество на моих условиях, продолжил профессор. Естественно, в следующий раз, когда я слышу пророчество, которое окажется мне не по нраву, я не буду ему подыгрывать. Я буду уничтожать все причины, по которым оно может сбыться на всех стадиях. Профессор Квирл сдавил розу в кулаке, будто пытаясь выжать из нее сок. А теперь все думают, что мальчик, который выжил, каким-то образом неуязвим для смертельного проклятия. Несмотря на то, что это проклятие не разрушает дома и не оставляет после себя сожженные тела. Люди не могут даже предположить, что лорд Волдеморт использовал какое-то другое заклинание. Гарри по-прежнему молчал. Ему пришла в голову мысль, что темный лорд мог избежать ошибки другим очевидным способом. Не исключено, что воспитанным маглами заметить этот способ легче, чем привыкшему смотреть на мир глазами волшебников. Гарри еще не решил, стоит ли доносить до профессора Квирла эту мысль. Тут были как свои плюсы, так и минусы. Спустя какое-то время профессор Квирл взял следующий ингредиент зелья. Что-то напоминающее прядь волос единорога. «Хочу тебя предупредить», — заметил он. «Не думай, что я снова буду ждать 9 лет, если тебе удастся каким-то образом уничтожить мое тело. При первой же возможности я переместил крестражи в более удачные места. Но теперь это даже не важно. Благодаря тебе я узнал, где найти воскрешающий камень. Конечно, он не возвращает умерших, но он содержит куда более древнюю магию, чем моя, которая позволяет отображать подобие души. Камень Каднуса признал меня своим хозяином и подчинился моей воле, ибо я тот, кто победил смерть. Я сделал его частью своего великого творения». Профессор Квирл слегка улыбнулся. «Когда-то давно я размышлял, не сделать ли из него крестраж, но воздержался, поскольку понял, что кольцо содержит магию неизвестной природы. Ах, какая ирония судьбы! Но я отвлекся. Ты, именно ты, мальчик, был так небрежен со своими секретами и принес мне эту идею. Ты освободил мою душу, и теперь она может летать, где захочет, и соблазнять самую подходящую жертву. Это катастрофа для всех моих противников. И сотворил ее твой рисунок мокрым пальцем на чайном блюдце. Мир станет гораздо безопаснее для всех, если ты научишься добродетелям, которые с детства впитывают дети волшебников». «И все, что я только что сказал, чистая правда». Гарри закрыл глаза и помассировал свой лоб. Если бы он увидел себя со стороны, то понял бы, что сейчас он очень похож на профессора Квирла в глубоких раздумьях. Задача победить профессора Квирла выглядела чрезвычайно сложной, даже по меркам невероятно трудных задач, которые Гарри уже доводилось решать. Если на самом деле профессор хотел сообщить Гарри об этой сложности, то у него прекрасно получилось. Гарри всерьез начал размышлять, не стоит ли ему предложить свои услуги в качестве неубивающего наместника Волдеморта на посту правителя Британии, если сам профессор Квирл согласится не убивать людей направо и налево, хотя бы большую часть времени. Но вряд ли он согласится. Гарри сидел на полу, уставившись на свои руки. Печаль плавно переходила в отчаяние. Лорд Волдеморт, который дал Гарри его темную сторону, слишком много времени размышлял обо всем, в том числе о собственном процессе мышления, и в результате появился хладнокровный, рассудительный, но все еще спокойно относящийся к убийствам профессор Квирл. Профессор добавил щепотку золотых волос в зелье сияния, и это напомнило Гарри, что время идет. Пряди волос добавлялись реже, чем колокольчики. «Второй вопрос», — сказал Гарри. «Расскажите мне о философском камне. Он делает трансфигурации постоянной, но делает ли он что-то еще? Возможно ли изготовить больше камней, и почему эта задача так сложна?» Профессор Квирл склонился над зельем, и Гарри не мог видеть его лица. «Хорошо, я расскажу тебе историю камня в том виде, в каком я сам ее знаю. Сила у камня только одна, он придает созданному волшебством постоянство, превращает временное в навеки настоящее. Обычные заклинания на это совершенно не способны. Сотворенные объекты, вроде замка Хогвартс, требуют постоянной подпитки из какого-нибудь источника магии. Даже метаморфы магии не способны отращивать золотые ногти и срезать их на продажу. Теория гласит, что проклятие метаморфа мага лишь преобразует их плоть, как магловский кузнец молотом и клещами, меняя форму железа. А золота в их телах нет. История не сохранила свидетельств о том, что кто-нибудь, даже сам Мерлин, создавал золото из ничего. Поэтому даже до начала детальных исследований можно догадаться, что камень, несомненно, очень древний артефакт. Однако Николас Фламель известен миру лишь каких-то 6 столетий. Как, по-твоему, мальчик, какой очевидный вопрос должен задать тот, кто хочет узнать историю камня? Гарри потер лоб, пытаясь собраться с мыслями. Если камень существует с древних времен, а Николас Фламель известен миру лишь 6 столетий, не было ли другого волшебника-долгожителя, который исчез примерно в то же время, когда появился Николас Фламель? Близко, кивнул профессор Квирл. Ты помнишь, 6 веков назад жила темная леди, которую называли бессмертной, чародейка Баба-Яга. Утверждается, что она могла заживлять любые свои раны, по своему желанию превращаться в кого угодно. Очевидно, она владела камнем постоянства, и однажды в рамках старого и уважаемого перемирия Баба-Яга согласилась преподавать боевую магию в Хогвартсе. Профессор Квирл выглядел сердитым, Гарри редко видел его таким, но ей не доверяли, и потому было использовано одно проклятие. Некоторые проклятия легче осуществить, когда они однообразно связывают себя и остальных, например, как слизеринское проклятие змеимустов. В данном же случае подпись Бабы-Яги и подписи всех учеников и преподавателей Хогвартса поместили в древнее устройство, известное как Кубок Огня. Баба-Яга поклялась не проливать ни единой капли крови учеников и не брать у них ничего, что принадлежало бы им. А ученики поклялись не проливать ни единой капли крови Бабы-Яги и не брать у нее ничего, что принадлежало ей. И вот все они оставили свои подписи. Кубок Огня засвидетельствовал их клятву и должен был покарать нарушителя. Профессор Квирл взял новый ингредиент, тонкую золотую нить, обернутую вокруг сгустка чего-то мерзко выглядящего. В то время на 6-й курс Хогвартса пришла некая ведьма по имени Перинель. Хотя Перинель лишь недавно расцвела красотой юности, ее сердце уже было чернее, чем сердце Бабы-Яги. «Это вы называете ее злой?» — вырвалось у Гарри, прежде чем он осознал, что только что допустил ошибку. «Адхамениум тукьюко». «Не перебивай, мальчик. Я рассказываю историю. На чем я остановился? Ах, да, Перинель. Прекрасная и алчная. За несколько месяцев Перинель соблазнила темную леди галантным обхождением и флиртом, напускными робостью и невинностью. Сердце темной леди было завоевано, и они стали любовниками. А затем, однажды ночью, Перинель шепнула, что она слышала про силу Бабы-Яги, позволяющую менять внешность, и о том, как эта мысль воспламенила ее страсть. И вот Перинель убедила Бабу-Ягу прийти к ней с камнем в руке, чтобы ради наслаждений принять различные обличия в течение одной ночи. В том числе Перинель упросила Бабу-Ягу принять мужской облик, и они возлегли вместе, как мужчина и женщина. Но до той ночи Перинель была девственницей, а так как в те дни все были довольно старомодны, Кубок Огня расценил это как пролитие крови Перинель и как взятие ей принадлежащего. Таким образом Бабу-Ягу ловко вынудили нарушить клятву. И Кубок сделал ее беззащитной. Затем Перинель убила ее, ничего не подозревающую Бабу-Ягу, пока та спала в ее постели. Убила темную леди, которая любила ее, и пришла в Хогвартс под знаком перемирия. Так настал конец соглашения, по которому темные волшебники и ведьмы преподавали боевую магию в Хогвартсе. В течение следующих веков Кубок Огня использовался для проведения бессмысленных межшкольных соревнований, а затем валялся в какой-то забытой комнате в Шарм-Батоне, пока его, наконец, не украл. Профессор Квирл бросил бледный, бежево-розовый прутик в котел, и цвет зелья сменился на белый, едва ингредиент коснулся поверхности. Но я отвлекся. Перинель взяла камень у Бабы-Яги и приняла облик и имя Николаса Фламеля. Но личность Перинель она тоже сохранила, объявив себя женой Фламеля. Они появлялись вместе на публике, но это можно было устроить многими способами. «А как же изготовление камня?» – удивился Гарри. Его мозг обрабатывал услышанное. «Я видел их химический рецепт в одной книге». Еще одна ложь. Перинель изобразила, словно Николас Фламель заслужил право вечной жизни, совершив великое волшебство, которое мог бы попробовать каждый, но указала другим ложный путь, чтобы никому не приходило в голову искать тот единственный настоящий камень Бабы-Яги, как когда-то искала его сама Перинель. Профессор Квирл выглядел довольно мрачно. «Неудивительно, что я потратил годы, пытаясь создать камень по тому фальшивому рецепту. Теперь ты спросишь, почему я не похитил, не пытал и не убил Перинель, когда узнал правду?» На самом деле, в голову Гарри пришел не этот вопрос. Профессор Квиррел продолжил. Дело в том, что Перинель предвидела и предвосхитила стремление темных волшебников, вроде меня. Николас Фламель публично дал нерушимую клятву в том, что никакие пытки или принуждения не вынудят его отдать камень. Он заявил, что обещает охранять бессмертие от алчущих его, якобы ради всеобщего блага. Я боялся, что камень будет потерян навеки, если Перинель умрет, не сообщив, где он спрятан. Клятва, которую она дала, не позволяла ничего добиться пытками. Кроме того, я надеялся заполучить знания Перинель, если мне удастся найти подходящий способ вытащить их из нее. Хотя Перинель изначально не обладала большими знаниями, она держала в заложниках жизни волшебников куда более великих, чем она сама, предлагая крохи лечения в обмен на секреты и небольшое восстановление юности, в обмен на силу. Перинель не снисходила до того, чтобы дать другим полное омоложение. Но если тебе доводилось слышать про какого-нибудь седобородого волшебника, который дожил до 250 лет, может быть уверен, что тут приложила руку Перинель. За прошедшие века Перинель набрала такую силу, что смогла взрастить Альбуса Дамблдора как противовес темному лорду Гриндевальду. Когда я появился под именем лорда Волдеморта, Перинель еще больше усилила Дамблдора, выдавая ему по капле накопленных знаний каждый раз, когда Волдеморт, казалось, получал преимущество. Мне следовало придумать что-то умное, чтобы разрешить эту ситуацию. Но мне это так и не удалось. Я не нападал на нее напрямую, ибо я не был уверен в своем великом творении. Нельзя было исключать, что однажды я и сам приду к ней выпрашивать хоть только юности. Профессор Квиррел бросил в котел сразу два колокольчика, и они, коснувшись пузырящейся жидкости, словно слились в один. Но теперь у меня нет причин сомневаться в моем творении, и потому я решил, что настало время взять камень силой. Гарри помедлил. Я бы хотел услышать ответ на Парселтанге. Является все вышесказанное правдой? Ничто из сказанного не является ложью, насколько мне известно, прошипел профессор Квиррел. В своей истории я заполнил некоторые лакуны и не держал свечку, когда Перинель соблазняла Бабу-Ягу. Считаю, самое основное передано правдиво. Гарри заметил, что слегка озадачен. Тогда я не понимаю, почему камень оказался в Хогвартсе. Разве не лучше было бы его спрятать по какой-нибудь случайной скалы в Гренландии? Возможно, Перинель внушили уважение мои выдающиеся способности к поиску, ответил профессор защиты. Он обмакнул цветок колокольчика в банку с жидкостью, обозначенную принятым в зелеварении символом дождевой воды. Казалось, внимание зелевара целиком поглотил котел. Мы с профессором защиты очень похожи друг на друга. Если не в одном, так в другом. Если я попробую вообразить, что бы я сделал на его месте. Вы обманом заставили всех поверить, что у вас есть какой-то способ найти камень, озвучил свою мысль Гарри, чтобы Перинель положила камень в Хогвартс, и Дамблдор сможет охранять его. Профессор защиты вздохнул, не отводя взгляд от котла. Полагаю, тщетно скрывать от себя эту хитрость. Да, после того, как я завладел телом Квиррела и вернулся, я воплотил в жизнь стратегию, которая пришла мне в голову, пока я созерцал звезды. Первым делом я позаботился о том, чтобы стать профессором защиты в Хогвартсе, чтобы не вызвать подозрений. Мне следовало получить эту должность до начала активных действий. После этого я подстроил, что одна из экспедиций взломщиков заклинаний, организованных Перинель, обнаружила фальшивую, но выглядящую подлинную надпись, гласящую, что с помощью короны змеи можно найти камень, где бы он ни был спрятан. Незамедлительно после этого корона была украдена, прежде чем Перинель смогла ее выкупить. Кроме того, я оставил явные следы того, что вор обладал способностью разговаривать со змеями. В итоге Перинель решила, что я могу гарантированно найти, где спрятан камень. И потому камню нужен охранник, достаточно могущественный, чтобы одолеть меня. Таким образом, камень оказался в Хогвартсе, во владениях Дамблдора. Естественно, как я и планировал, поскольку уже получил доступ в Хогвартс на этот год. Полагаю, я рассказал о камне все, что могло бы тебя заинтересовать, исключая мои планы на будущее. Гарри нахмурился. Квиррел не был обязан рассказывать ему это, разве что для будущего обмана Перинель эта стратегия уже не важна. Или, может быть, профессор защиты так быстро ответил, чтобы все сошли, что он блефовал вдвойне. На самом деле, корона змей может находить камень. Гарри решил не уточнять рассказанное на Парселтанге. Еще одна прядь светлых волос, почти белых, но не седых, профессор осторожно опустил в котел, снова напомнив Гарри, что время ограничено. Гарри задумался Но больше вопросов, связанных с камнем, ему в голову не пришло. Никто не знал рецепта производства философских камней, И как изобрести такой рецепт, тоже было совершенно непонятно. С объективной точки зрения, это, вероятно, была худшая новость, услышанная сегодня. Гарри сделал глубокий вдох. Третий вопрос, сказал он. Что на самом деле стояло за всеми событиями этого школьного года? Все ваши планы и все планы, о которых вам известно. Задумался профессор Квирл, бросая еще один цветок. Колокольчика взяли вместе с кусочком какого-то растения, напоминающего крохотный крест. Надо подумать, самое шокирующее откровение – это профессор защиты, оказавшийся Волдемортом. Это уж точно, пробормотал Гарри, с изрядной долей направленного на себя сарказма. Так с чего мне начать? Зачем вы убили Гермиону? Вопрос сорвал он сам с губ. Взгляд внимательных, бледных глаз профессора Квирла переместился с кипящего зелья на Гарри. Кто-нибудь посчитал бы, что причина вполне очевидна, но, полагаю, мне не стоит винить тебя в том, что ты не доверяешь очевидному. Чтобы понять цель тайного плана, посмотри на последствия и спроси себя, кому это могло понадобиться. Я убил мисс Грейнджер, чтобы улучшить ситуацию, в которую ты попал, оказавшись в долгу у Люциуса Малфоя, ибо я не планировал, что он получит настолько серьезный рычаг влияния на тебя. Признаться, я впечатлен тем, насколько большую выгоду ты извлек из ее смерти. Гарри разжал зубы, что потребовало определенных усилий. Я оказался в долгу перед Люциусом из-за вашей попытки подставить Гермиону, обвинить ее в покушении на убийство Драко, а затем отправить в Азкабан. Зачем вам это потребовалось? Вам не понравилось, как она влияет на меня? Не неси чушь, сказал профессор Квирл. Если бы я желал лишь убрать мисс Грейнджер, я бы не стал вмешивать в это Малфоев. Я наблюдал твою игру с Драко Малфоем и нашел ее забавной, но я знал, что она долго не продлится. Люциус обязательно узнает и вмешается, после чего твоя глупость принесет тебе большие неприятности. Ибо Люциус принимает подобное близко к сердцу. Если бы ты только смог проиграть на суде Визингамота, проиграть, как я учил тебя, то вместо всего лишь через 2 недели появилось бы железное свидетельство того, как Люциус Малфой, посчитав, что его сын предал его, использовал Империус на профессоре Спраут, чтобы наложить охлаждающую кровь проклятия на мистера Малфоя и чары ложной памяти на мисс Грейнджер. Люциус оказался бы сметен с политической шахматной доски, отправлен в изгнание, а может быть даже в Азкабан. Богатство дома Малфоя наследовал бы Драко Малфой, и он оказался бы полностью под твоим влиянием. Вместо этого мне пришлось оборвать свою интригу на середине. Ты умудрился полностью нарушить ход моего плана, пожертвовав суммой, вдвое превышающей все твое состояние, и предоставив Люциусу Малфою отличную возможность доказать, что он искренне заботится о своем сыне. Должен заметить, у тебя какой-то поразительный талант портить любые интриги. И вы, конечно, думали, заметил Гарри, а его темная сторона старалась поддерживать его голос ровным и спокойным, что 2 недели в Азкабане только пойдут на пользу мисс Грейнджер, и она перестанет оказывать на меня дурное влияние, и потому вы каким-то образом подготовили публикации в газетах, требующие заключения в Азкабан, а не какого-то иного наказания. На губах профессора Квирла мелькнула слабая улыбка. «Быстро соображаешь, мальчик. Да, я подумал, что она может стать твоей Беллатрисой. К тому же такой результат постоянно напоминал бы тебе, стоит ли уважать закон, и помог бы тебе сформировать подобающее отношение к министерству. Ваш замысел был абсурдно сложным и не имел никаких шансов на успех. Гарри понимал, что ему следовало бы быть более тактичным. И что сейчас он совершает то, что профессор Квирл обычно называл глупостью, но в данный момент ему было просто наплевать. Ничуть не более сложным, чем план Дамблдора добиться ничьей в рождественской битве 3 армий. И лишь слегка сложнее, чем другой мой план, который должен был убедить тебя, что это Дамблдор шантажировал мистера Забини. Вы упускаете, мистер Поттер, что от этих планов не требовалось увенчаться успехом во что бы то ни стало. Профессор Кирилл, улыбаясь, продолжал мимоходом помешивать зелье. Есть планы, успех которых необходим любой ценой. И в этих случаях основная идея обязана быть предельно простой, и следует принимать любые меры предосторожности. А есть планы, неудачи в которых допустимы. И в этом случае можно расслабиться или проверить пределы своих способностей обращаться со сложностями. Провел упомянутых планов не ставил под угрозу мою жизнь, профессор Квирл уже не улыбался. А вот наше путешествие в Азкабан относилось к первому типу, и потому твои выходки меня там совершенно не обрадовали. Что именно вы сделали с Гермионой? Какая-то часть Гарри удивилась, насколько ровным голосом он произнес. Стирание и модификация памяти. Любые другие заклинания могли потревожить охранные чары Хогвартса. Или впоследствии их заметили бы Авроры, которые проверили бы ее память. Я не хотел рисковать. Отчасти то, что ты справедливо назвал переусложнением, возникло потому, что в первоначальный вариант моего плана не сработал, и мне пришлось его изменить. Казалось, профессору было не слишком приятно об этом вспоминать. Я принял облик профессора Спраут, подошел в коридоре к мисс Грейнджер и предложил ей тайную помощь против ее врагов. Моя первая попытка убедить ее провалилась. Я стер ей память и попробовал еще раз, по-другому. Вторая попытка провалилась, третья попытка провалилась, десятая попытка провалилась. От досады я начал перебирать всю коллекцию личин, включая те, что были бы более уместны для разговора с мистером Забини. И ничего не срабатывало, ничего. Этот ребенок совершенно не собирался нарушать свой детский кодекс чести. «Уже вам-то не стоит называть ее ребенком, профессор», — голос Гарри ему самому казался странным. «Ее кодекс сработал. Он помешал вам обмануть ее. Деонтологические этические ценности нужны именно потому, что аргументам, убеждающим переступить через них, следует верить гораздо реже, чем кажется. Вам не стоит критиковать ее правила, ведь они сработали так, как и должны были. Когда они воскресят Гермиону, Гарри скажет ей, что у самого лорда Волдеморта не получилось убедить ее поступить дурно. Именно поэтому он убил ее». «Справедливо, я полагаю», — сказал профессор Квирл. «Говорят, даже остановившиеся часы дважды в сутки показывают правильное время. И мне не кажется, что мисс Грейнджер на самом деле поступала рационально. И тем не менее, правило десятое. Не следует разглагольствовать о никчемности противника после того, как ему удалось сорвать твои планы. Но вернемся к твоему вопросу. После 2 часов неудачных попыток я осознал, что проявляю излишнее упрямство, и что на самом деле не обязательно, чтобы мисс Грейнджер в точности выполняла ту часть плана, которую я приготовил для нее. Я отказался от своих первоначальных намерений и внушил мисс Грейнджер, будто она видела, как мистер Малфой строит против нее козни. Причем это происходило при таких обстоятельствах, что она не могла сообщить об этом ни тебе, ни учителям. И, наконец, мне повезло, что сам мистер Малфой создал повод для моего вмешательства. Профессор Квирл бросил в котел цветок, колокольчик и обрывок пергамента. Почему охранные чары сообщили, что Гермиона убил профессора защиты? Когда Дамблдор представлял меня защитным чаром Хогвартса в качестве профессора защиты, у меня во рту был горный тролль, превращенный в фальшивый зуб. Профессор слегка улыбнулся. Другое живое орудие нельзя трансфигурировать. Больше никто не проживет после отмены трансфигурации те 6 часов, которые необходимы, чтобы ее нельзя было отследить с помощью маховика времени. Тот факт, что был использован именно горный тролль, явно свидетельствовал, что убийце требовалось орудие, которое можно безопасно трансфигурировать. Если добавить к этому показания защитных чар и собственные знания Дамблдора о том, как он представлял меня Хогвартс, можно вычислить, кто ответственен за произошедшее, теоретически. Однако, по своему опыту знаю, что когда ответ заранее неизвестен, разгадать такую головоломку гораздо сложнее, поэтому я решил, что не слишком рискую. Да, кстати, у меня к тебе тоже есть вопрос. Профессор защиты внимательно посмотрел на Гарри. Что все-таки выдало меня там, в коридоре, перед этими залами? Гарри отложил все остальные эмоции, чтобы взвесить цену и выгоду честного ответа, и пришел к выводу, что профессор выдает ему гораздо больше информации, чем получает. Зачем? И что лучше не создавать впечатление, будто Гарри что-то умалчивает? В основном мне показалось слишком невероятным, что все появились в коридоре Дамблдора в одно и то же время. Я пытался рассмотреть гипотезу, что все прибывшие кем-то координировались, включая вас. Но я же сказал, что следовал за Снейпом, заметил профессор защиты. Разве это было неправдоподобно? Это было похоже на правду, но, сказал Гарри, хорошее объяснение не должно включать в себя правдоподобные версии, о которых стало известно после события. Хорошее объяснение должно предсказывать вероятности заранее. Именно поэтому наука требует от людей сначала делать предсказания, а не верить объяснениям, приходящим в голову уже после события. Я не предсказал бы заранее, что вы станете следить за Снейпом и появитесь подобным образом. Даже если бы я заранее знал, что вы можете отследить палочку Снейпа, я бы не ожидал от вас таких действий, так как ваше объяснение не убедило меня в том, что я смогу предсказать такой исход заранее. Он так и остался маловероятным. Я начал размышлять, а не мог ли тот, кто управлял Спраут, также подстроить и ваше появление. Потом до меня дошло, что та записка саму себе на самом деле пришла не от будущей версии меня, и это полностью вас выдало. Вот как вздохнул профессор защиты. Что ж, думаю, все вышло только к лучшему. Ты все понял слишком поздно, если бы ты оставался в неведении дальше, это принесло бы не только выгоды, но и неудобства. А чего вы еще пытались достичь? Я так старался разобраться лишь потому, что все происходящее казалось слишком странным. Это должно было указывать на Дамблдора, а не на меня, нахмурился профессор Квирл. На самом деле предполагалось, что в ближайшие несколько часов мисс Гринграсс в этом коридоре не появится. Хотя, наверное, после того, как я заставил мистера Малфоя подкинуть специально подготовленную для нее улику, неудивительно, что они объединились. Если бы с мистером Ноттом не увязалась эта компания, развитие событий выглядело бы не настолько нелепо. Но поскольку я специалист по управлению магией на поле боя, я сумел провести стычку, как мне было нужно. Пожалуй, в конце все смотрелось несколько по-дурацки. Профессор защиты бросил в котел дольку персика и колокольчик. Но давай оставим разговор о зеркале, пока мы не доберемся до него. У тебя еще остались вопросы, касающиеся прискорбной, хоть и, надеюсь, временной кончины мисс Грейнджер? Да, ровным голосом произнес Гарри. Что вы сделали с близнецами Уизли? Дамблдор думал? Я хочу сказать, вся школа видела, как директор подошел к близнецам после ареста Гермионы. Дамблдор думал, что вы, в смысле Волдеморт, удивились, зачем он сделал это, и что вы проверили близнецов Уизли, обнаружили, забрали их карту и затем стерли им память. Дамблдор был совершенно прав, сказал профессор Квирл, покачал головой, словно чему-то удивляясь. Он допустил полнейшую глупость, оставив карту Хогвартса в руках этих двух идиотов. Когда я завладел картой, увиденное меня просто потрясло. Она верно отображала наше с тобой имя. Идиоты Уизли думали, что в карте какая-то неисправность, особенно после того, как ты получил мантию и маховик. Если бы Дамблдор оставил карту себе, если бы Уизли хоть раз упомянули о странностях карты Дамблдору, но, к счастью, они этого не сделали. Верно отображала наше с тобой имя. «Хотел бы я это увидеть», — сказал Гарри. Не отрывая взгляда от котла, профессор Квирл вытащил из мантии сложный пергамент и прошипел ему: «Покажи окрестности!» И бросил его Гарри. Пергамент устремился к мальчику, вызвав усиление чувства обреченности, мягко опустился к его ногам. Гарри подобрал пергамент и развернул его. Сначала лист был пуст, затем на нем начали появляться контуры стен и дверей, проведенные от руки. Их словно рисовало невидимое перо. Появилось изображение цепочки комнат, большинство было пустыми. Последняя комната несла неразборчивую надпись по центру, как будто сама карта пыталась показать свое недоумение, а внутри предыдущей комнаты было написано два имени. Одно соответствовало тому месту, где сидел Гарри, а другое – месту, где стоял профессор Квирл. Том М. Риддл. Том М. Риддл. Гарри не мог оторвать взгляд от пергамента. По спине пробежали мурашки. Одно дело услышать, как лорд Волдеморт назвал тебя Томом Риддлом, и другое дело обнаружить, что магия Хогвартса с этим согласна. «Ты что-то сделал с этой картой, чтобы достичь такого рисунка? Или сам удивился, увидев это?» «Сам удивился», — ответил профессор Квирл с оттенком шипящего смеха. «Никаких фокусов!» Гарри сложил карту и бросил ее обратно в сторону профессора. Какая-то сила подхватила пергамент в воздухе и направила его в карман мантии профессора Квирла. «Еще я хочу сообщить, что это Снейп наводил мисс Грейнджер и ее приспешниц на хулиганов, а иногда вмешивался, защищая ее». «Это я знаю», — ответил Гарри. «Любопытно», — сказал профессор Квирл. «А Дамблдор тоже об этом знает?» — отвечай, — напросил Танг. «Нет, насколько мне известно», — прошипел Гарри. «Поразительно», — сказал профессор. «Возможно, тебя заинтересует еще один факт. Составителю зелий пришлось сработать скрытно, потому что его план противостоял плану смотрителя школы». Гарри несколько секунд обдумывал услышанное. Профессор Квирл в это время дул на зелье в котле, словно охлаждая его, несмотря на то, что под котлом по-прежнему горел огонь. Затем он добавил в него щепотку земли, каплю воды и колокольчик. «Пожалуйста, объясните», — попросил Гарри. «Неужели ты никогда не задавался вопросом, почему в качестве декана Слизерин Дамблдор выбрал Северуса Снейп? Утверждение, что это просто прикрытие для его работы шпионом Дамблдор, ничего не объясняет. Снейпу достаточно было дать должность профессора зельеварения, и ему не обязательно было становиться деканом. Снейпа вообще можно было сделать хранителем земель и ключей, если уж Дамблдор так нуждался в его присутствии в Хогвартсе. Зачем его делать деканом Слизерина? Наверняка тебе приходило в голову, что с точки зрения дамблдоровских претензий на мораль, Работа Снейпа на этой должности не могла пойти на пользу слизеринцам. Нет, эта мысль не приходила в голову Гарри именно в таких выражениях. Я задавался этим вопросом, но не рассматривал его именно в таком виде. А теперь тебе ответ очевиден? Нет, разочаровываешь. Ты недостаточно научился цинизму. Ты не осознал всей гибкости того, что моралисты называют моралью. Чтобы понять план, смотри на последствия и спрашивай, не являются ли они задуманными. Дамблдор намеренно ослаблял факультет Слизерина. Не смотри на меня так, мальчик, я говорю истину. В течение последней войны волшебников моими приспешниками становились слизеринцы, а другие слизеринцы поддерживали меня в Визингамоте. Посмотри на это с точки зрения Дамблдора и вспомни, что он по своей природе не понимает путей Слизерина. Представь, как Дамблдор все сильнее и сильнее печалится, что из этого факультета Хогвартса происходит столько дурного. А после заметь, что он назначает главой Слизерина Снейпа. Северуса Снейпа, человека, который не станет учить свой факультет ни хитрости, ни целеустремленности. Человека, который не будет требовать от них дисциплины и сделает своих учеников слабыми. Человека, который будет задевать учеников других факультетов и заставить их испытывать отвращение к самому имени Слизерина. Человека, чья фамилия была неизвестна в магической Британии, конечно же, не принадлежала к благородным, и вдобавок ходящего в каких-то лохмотьях. Ты думаешь, Дамблдор, который все это устроил, который имел мотив все это устроить, именно таким образом не представлял последствий? Полагаю, Дамблдор говорил себе, что если будущие пожиратели смерти окажутся ослаблены, то в следующей войне волшебников будет спасено больше жизней. Профессор Квирилл бросил в котел небольшую льдинку, и так, коснувшись бурлящей поверхности, медленно растаял. Если процесс продлится достаточно долго, ни один ребенок не захочет идти учиться в Слизерин. Факультет упразднят, и, если шляпа продолжит называть его имя, это станет меткой позора для детей, которых затем все равно распределят между другими тремя факультетами. С этого дня в Хогвартсе останется три хороших факультета. Храбрости, учебы и усердия, и не будет факультета плохих детей. Как если бы три основателя Хогвартса изначально оказались достаточно мудры, чтобы отказать Салазару Слизерину. Такой финал, как я полагаю, и задумывал Дамблдор. Краткосрочная жертва ради высшего блага, профессор Квирилл сардонически улыбнулся. А Люциус позволил всему этому случиться. Не протестовал и даже, подозреваю, не заметил, что что-то пошло не так. Боюсь, во время моего отсутствия, моим бывшим слугам эта битва умов оказалась совершенно не по зубам. Принять эту точку зрения было довольно трудно. После некоторого размышления Гарри решил, что сейчас не время разбираться в этом деле. Верил ли Волдеморт свои обвинения против Дамблдора, было неважно. Гарри придется оценить их самостоятельно. Профессор Квирилл упомянул своих слуг и тем самым напомнил Гарри кое о чем. Гарри решил, что обязан задать вопрос. Конечно, он услышит плохие новости. В любой другой день они повергли бы его в ужас, но сегодня они станут лишь одной из волн потопа. «Беллатриса Блэк», — произнес Гарри, — «расскажите мне правду о ней». «Она была не в себе еще до нашей встречи», — ответил профессор Квирилл. Он взял что-то напоминающее бело-серое резиновое кольцо и подержал его над котлом. Под воздействием пара резинка стала черной. Не стоило использовать на ней легилименс, но на миг заглянув в нее, я понял, как легко будет заставить ее влюбиться в меня. Что я и сделал. С тех пор она служила мне, вернее всех. Ей единственное, я почти мог доверять. Я не собирался давать ей то, чего она хотела от меня. Поэтому я отправил ее в пользование братьев Лейнстрендж. И все трое были счастливы, каждый по-своему. «Сомневаюсь», — сказал Гарри практически на автопилоте. «Будь это правдой, Беллатриса не помнила бы братьев Лейнстрендж, когда мы нашли ее в Азкабане». Профессор Квирилл пожал плечами. «Возможно, ты прав». Но какого черта мы там вообще делали? Мне нужно было узнать, куда Беллатриса дела мою палочку. Я заранее сообщил пожирателям смерти о своем бессмертии, надеясь, казалось, напрасно, на то, что они останутся вместе хотя бы на несколько дней, если появится известие о моей смерти. Беллатриса получила инструкции разыскать мою палочку там, где мое тело будет убито, и отнести ее на определенное кладбище, где ей явится мой дух. Гарри заглотнул. В его воображении возникла картина. Как Беллатриса Блэк ждет, ждет, ждет на кладбище. Отчаивается все сильнее. Неудивительно, что она уже не думала о последствиях, когда напала на дом Лонгботомов. «Что вы сделали с Беллатрисой после ее освобождения?» «Отправил тихо. — ответил профессор Квирл с холодной улыбкой. «У меня остались на нее планы, точнее, на одну ее часть. А про свои планы на будущее я говорить не буду». Гарри сделал глубокий вдох, стараясь восстановить душевное равновесие. «Были еще какие-нибудь тайные планы в течение того учебного года?» «О, их было множество, но практически все остальные, из тех, что я могу сходу припомнить, тебя не касались. Я потребовал учить первокурсников чарам Патронуса, потому что хотел, чтобы ты встретился с Дементором. А затем я устроил так, что твоя палочка упала рядом с клеткой, и Дементор смог продолжать воздействовать на тебя через нее». «Злой умысел отсутствовал, я лишь надеялся, что ты восстановишь часть истинной памяти». «Также именно поэтому я подставил, чтобы некоторые ведьмы притянули тебя вниз, когда ты падал с крыши. Это позволило мне спасти твою жизнь, просто на тот случай, если запланированный в ближайшее время инцидент с Диметром вызовет какие-то подозрения на мой счет. Тоже не было злого умысла. Я организовывал некоторые из нападений на группу мисс Грейнджер. Я специально старался, чтобы эти нападения провалились, потому что действительно не люблю хулиганов». «Считаю, что это все секретные планы, что касались тебя в этом школьном году, если я ничего не забыл». «Вот тебе и жизненный урок», — сказал Пуффендуйц. «Старайся сопротивляться желанию то и дело манипулировать жизнями других людей, например, как получилось с Падмой Патил, если ты не хочешь превратиться в такого, как он». Профессор Квирл аккуратно всыпал в котел щепотку красно-коричневого порошка. Гарри задал свой четвертый и последний вопрос. «Наименее важный, но все же значим. В чем заключалась ваша цель во время войны волшебников?» — спросил Гарри. «В смысле, в чем...» — голос Гарри дрогнул. «В чем был смысл всей этой войны?» Мозг мальчика непрерывно повторял. «Зачем, зачем, зачем нужен был лорд Волдеморт?» Профессор Квирл поднял бровь. «Тебе ведь рассказали про Дэвида Монро?» «Да, во время войны волшебников вы были одновременно и Дэвидом Монро, и лордом Волдемортом. Эту часть я понял. Вы убили Дэвида Монро и приняли его облик, и уничтожили всю его семью, чтобы вас не разоблачили». «Верно. Вы планировали, что какая бы сторона ни победила в войне волшебников, все равно окажетесь у власти. Но почему одна из сторон должна была быть именно Волдемортом? В смысле, я хочу сказать, разве не легче добиться общественной поддержки кому-то, кто менее Волдеморт?» Молоток в руках профессора Квивела с необычайным... громким стуком превратил в труху крылья белые бабочки и очередной колокольчик. «Вообще-то я планировал, — едко произнес профессор защиты, — что лорд Волдеморт проиграет Дэвиду Монро. Однако я не учил абсолютную убогость», — профессор Квирл остановился. «Нет, я расскажу по порядку. Слушай, мальчик, когда я изобрел свое величайшее творение и достиг пика своего магического мастерства, я решил, что настало время взять политическую власть в свои руки. Я знал, что это не доставит мне удовольствия, и мне придется посвящать свое время делам, которые не назовешь приятными. Но я знал, что маглы рано или поздно уничтожат мир, или начнут войну с волшебниками, или случится то и другое сразу. И с этим нужно что-то сделать. Если я не хочу бродить всю мою вечность по мертвому или почти мертвому миру, я обрел бессмертие, и мне нужна была новая цель, чтобы занять ближайшие десятилетия. Помешать маглам разрушить все казалось задачей подходящего масштаба и сложности. Впрочем, для смертных насекомых, возможно, и не имеет смысла заботиться о конце их мира. Зачем утруждаться? И теперь какие-то неудобства на пути к могиле. Но я отвлекся. Я видел, как Дамблдор победил Гриндевальда и получил власть. И решил, что сделаю то же самое. Давным-давно я отомстил Дэвиду Монро. Мы учились в Слизерине на одном курсе. И он раздражал меня. И мне пришла мысль также похитить его облик, уничтожить его семью и стать наследником его дома. И кроме этого, я задумал великого врага, с которым будет сражаться Дэвид Монро, самого ужасного темного лорда, которого можно вообразить, запредельно умного, гораздо более опасного, чем Гриндевальд, ибо его интеллект не допустит тех ошибок, которые привели Гриндевальда к краху. Этот темный лорд со своей величайшей хитростью разрушал бы союзы, выступающие против него. Своим ораторским искусством он бы снискал величайшую верность своих последователей. Он бы стал самым жутким темным лордом, который когда-либо угрожал Британии или миру. Вот кого должен был победить Дэвид Монро. Раздалось еще два стука. Молоток профессора Квирл расплющил колокольчик и еще какой-то бледный цветок. Однако, хотя мне уже доводилось играть роль темного волшебника во время моих странствий, прежде мне никогда не приходилось принимать личность полноценного темного лорда. с политической программой и всякими мелкими сошками на побегушках. Мне не хватало опыта, и я помнил историю темной вести, о том, каким провалом обернулось ее первое появление на публике. Позже она заявила, что планировала назвать себя «Ходячей катастрофой» и «Апостолом тьмы», но от волнения представилась как «Апостров тьмы». После этого ей пришлось сравнять с землей две деревья, чтобы и начали воспринимать всерьез. «Поэтому вы решили сперва поставить небольшой эксперимент», — сказал Гарри. У него появилось тошнотворное чувство, потому что он уже понял, что было дальше. Перед ним было его отражение. Следующий шаг оказался именно таким, какой сделал бы и сам Гарри, если бы у него полностью отсутствовало представление об этике, если бы он внутри был пуст. Чтобы узнать, за какие нужно дергать ниточки, и чтобы при этом ваши ошибки не помешали основному плану, вы создали личность, которую потом не жалко было бы выбросить. Правильно. Перед тем, как стать поистине ужасным темным лордом, с которым должен будет сражаться Дэвид Монро, я ради тренировки создал личность темного лорда со сверкающими красными глазами, бессмысленно жестокого к своим приспешникам, чья политическая программа состояла из неприкрытых личных амбиций, смешанных с теорией чистоты крови в изложении пьяницы из людного переулка. Первых приспешников я набирал в тавернах, выдавал им плащи и маски черепа и говорил, что теперь им следует представляться пожирателями смерти. Тошнотворное чувство понимания усилилось. «И вы назвали себя Волдемортом?» «Именно так, генерал Хаус», — ухмыльнулся профессор Квирл. «Я хотел сделать анаграмму собственного имени, но это получилось только если бы мне посчастливилось иметь среднее имя Марвела. Но это уже была бы натяжка. На самом деле, если тебе любопытно, наше среднее имя – Морфин. Но я отвлекся. Я считал, что карьера Волдеморта продлится лишь несколько месяцев, максимум год, а затем Авроры перебьют моих приспешников, и одноразовый темный лорд исчезнет. Как ты понимаешь, я чрезмерно переоценил своих оппонентов. К тому же, чтобы темные лорды не вытворяли в пьесах, я никак не мог заставить себя пытать своих приспешников, когда они приносили мне плохие вести. Я никак не мог заставить себя защищать принципы чистоты крови, столь же бессвязно, как это делают пьяницы в лютном переулке. Я не стремился проявлять свой ум, когда отправлял своих приспешников на задание, но я не давал им абсолютно бессмысленных приказов. В других обстоятельствах грустная улыбка профессора Квирилла могла бы показаться очаровательной. Месяц спустя мне в ноги упала Беллатриса Блэк, а еще через 3 месяца за рюмкой дорогого огневиски со мной торговался Люциус Малфой. Я вздохнул, оставил всякую надежду на род волшебников в качестве Дэвида Монро, начал бодроться со страшным лордом Волдемортом. И что же случилось? Случилась полная неадекватность абсолютно всех институтов британской магической цивилизации, прорычал профессор Квирл. Тебе не понять этого, мальчик. Я не мог этого понять, нужно было видеть. И даже тогда в это трудно было поверить. Ты замечал, наверное, что когда твои сокурсники разговаривают о том, чем занимаются их семьи, примерно 3 из 4 упоминают ту или иную работу в министерстве. Возможно, тебе интересно, как может существовать страна, где 3 из 4 граждан занимаются бюрократией. Ответ в том, что если бы они не мешали друг другу заниматься своим делом, для них всех не нашлось бы работы. Авроры были хороши, как бойцы-одиночки. Они сражались с темными волшебниками, и только лучшие выживали, чтобы тренировать новичков. Но в руководстве у них творился полный бедлам. Министерство было столь занято перекладыванием бумаг, что во всей стране никто не мог эффективно противостоять нападениям Волдеморта, кроме меня. Дамблдор и горстки необычных добровольцев. Ленивый, неумелый, трусливый бродяга по имени Мундунгус Флетчер считался важной фигурой в Ордене Феникса. Он ведь был безработным, он мог не тратить время на иные занятия. Я попытался ослабить атаки Волдеморта, чтобы понять, может ли он в принципе проиграть. И сразу же министерство начало отряжать меньше авроров, чтобы противостоять. Я прочел маленькую красную книжицу, Мао. Я обучил своих пожирателей смерти партизанской тактике. И ради чего? Ради чего? Я воевал со всей магической Британией, и в каждом столкновении мне оказывался численный перевес. От отчаяния я приказал своим пожирателям смерти последовательно убивать всех некомпетентных руководителей департамента магического правопорядка. Несмотря на судьбу своих предшественников, одна канцелярская крыса за другой вызывали занять высокий пост и радостно потирала руки, вкушая повышение. Каждый из них надеялся, что кто-то сможет договориться с Волдемортом. Мы их убивали 7 месяцев, И ни один пожиратель смерти так и не поинтересовался, зачем мы это делаем. Даже после этого, когда директором стал Бартоломеус Крауч, а главой Аврора фамилия Боунс, заметного улучшения не произошло. Я бы достиг больших успехов, даже сражаясь в одиночку. Помощь Дамблдора постоянно упиралась в его моральные нормы, а помощь Крауча в его уважение закону. Профессор Квиррел усилил огонь под котлом. И со временем, произнес Гарри, превозмогая боль в сердце, вы решили, что играть роль Волдеморта гораздо забавнее. Из всех ролей, которые я когда-либо играл, это меня раздражало меньше всего. Если лорд Волдеморт говорил, что нужно что-то сделать, люди ему просто подчинялись и не спорили. Мне не надо было подавлять свое желание использовать Круцио на идиотах. Это было частью роли. Если кто-то портил мне игру, я просто говорил «Авада Кедавра». Неважно, было ли это мудро со стратегической точки зрения. И он меня больше не беспокоил. Профессор Квиррел небрежно порезал маленького червя на кусочки. Но истинное прозрение для меня наступило в тот день, когда Дэвид Монро пришел просить въездную визу для одного азиатского инструктора по тактике боя. А министерский чиновник, самовольно улыбаясь, ему отказал. Я поинтересовался у этого чиновника, понимает ли он, что я пытаюсь спасти его собственную жизнь. Но он лишь снова улыбнулся. В ярости отбросил маски осторожности, я воспользовался легилименцией. Я погрузил пальцы в выгребную яму его тупости, вырвал из его разума истину. Я не понимал и очень хотел понять с помощью легилименцы. Я заставил крошечный мозг этого чиновника прожить альтернативный вариант этого разговора. Я хотел увидеть, что он подумает, если на моем месте окажется Люциус Малфой, лорд Волдеморт или Дамблдор. Руки профессора Квиррелла замедлились, когда он начал аккуратно снимать тонкую стружку с куска свечного воска. В тот день я осознал одну человеческую особенность. Она нетривиальна, поэтому я не понимал ее раньше. Впрочем, я попытаюсь тебе ее описать. Теперь я понимаю, почему Дамблдор не правит миром, пусть он и председатель Международной конфедерации. Люди открыто отзываются о Дамблдоре дурно, гордо критикуют его, иногда даже в лицо, но повторить то же самое Люциусу Малфою не посмеют. Ты сам действовал неуважительно по отношению к Дамблдору. Ты понимаешь, почему ты так себя вел? Не уверен, ответил Гарри. Сразу напрашивалась гипотеза, что дело в остаточных нейронных связях, оставшихся от Тома Ридла. Волки, собаки, даже куры сражаются друг с другом с доминирующей позицией. Из разума того чиновника я наконец понял, что он чувствовал превосходство Люциуса Малфоя, чувствовал превосходство Волдеморта, но не чувствовал превосходство Дэвида Монро или Альбуса Дамблдора. Когда мы приняли сторону добра и присягнули на верность свету, в нас перестали видеть угрозу. В Британии каждый ощущает превосходство Люциуса Малфоя, ибо если кто-то в открытую выступит против Люциуса, то Люциус может заставить его выплатить старый долг, или натравить на его магазин министерских бюрократов, или растоптать в ежедневном пророке. А превосходство самого могущественного волшебника в мире никто не чувствует, ибо все знают, что он, губы профессора Квиррелла искривились, герой из легенд, до неприличия скромный и ни при каких обстоятельствах не опускающийся до мести. Скажи, мальчик, ты хоть раз видел драму, где герой перед тем, как согласиться спасать страну, требует золота хотя бы в размере адвокатского гонорара? Вообще-то в магловских произведениях таких героев очень много, сразу приходит на ум Хан Соло. Что ж, в магической драме так не бывает. Там все герои скромны, как Дамблдор. Волшебников драмы – это фантазия о могущественном рабе, который никогда по-настоящему не возвысится, никогда не потребует уважения к себе, никогда даже не попросит ему заплатить. Теперь ты понимаешь? Кажется, да, ответил Гарри. Фродо и Симус из «Властелина колец», судя по всему, соответствовали архетипу героя, в котором совершенно никто не видит угрозу. И вы хотите сказать, что именно так люди и думают о Дамблдоре? Не верю, что ученики Хогвартса считают его хоббитом. В Хогвартсе Дамблдор все-таки наказывает за кое-какие выпады против его власти, и потому в некоторой степени его боятся. Впрочем, ученики все равно спокойно насмехаются над ним, не только шепотом. За пределами этого замка над Дамблдором глумятся, его начали называть безумцем, а он как дурак подыгрывает этим разговором. Стоит принять роль спасителя из пьес, и люди увидят в тебе раба, которым они вправе распоряжаться, и кого они могут с наслаждением критиковать, ибо это привилегия господ – сидеть и давать ценные указания, пока рабы трудятся. Лишь у древних греков в легендах, что сложны во времена, когда люди еще не погрязли столь глубоко в своих заблуждениях, можно увидеть достойных героев. Гектор, Эней, эти герои сохраняли свое право на мщение тем, кто оскорблял их. Они могли требовать золота и драгоценные камни в уплату за службу. И никто не думал их этим попрекать. Если бы лорд Волдеморт завоевал Британию, он мог бы снизойти и по случаю победы продемонстрировать свое благородство. Никто бы не принял его добрую волю как должное. Никто бы не посмел сказать ему слова поперек. Если бы его деяния пришлись не по вкусу. Победив, он бы завоевал истинное уважение. В тот день в министерстве я осознал, что, завидуя Дамблдору, я был таким же глупцом, как и он. Я осознал, что с самого начала пошел по неверному пути. Ты и сам свободно порицал Дамблдора и не смел так же свободно порицать меня. Готов поспорить, что так было даже в твоих мыслях, ибо тут затронуты глубокие инстинкты. Ты знал, что насмешка над сильным и мстительным профессором Квиррелом может дорого тебе обойтись, а неуважение к слабому и безвредному Дамблдору сойдет тебе с рук. «Спасибо вам, профессор Квиррел», — выдавил Гарри сквозь боль, — «за этот ценный урок. Вы правы насчет того, как работал мой разум». Впрочем, вероятно, память Тома Ридла тоже имеет какое-то отношение к тому, что иногда он срывался на Дамблдора без серьезной причины. С профессором МакГонагалл Гарри себя так не вел. Однако надо заметить, что там могла снять баллы с Когтеврана, и от нее не исходила такая же аура терпимости, как от Дамблдора. Нет, профессор Квиррел все равно прав. Гарри проявлял бы больше уважения, даже в мыслях, если бы ему не казалось, что не уважать Дамблдора безопасно. Значит, вот какими были Дэвид Монро и лорд Волдеморт. Но ответа на самый загадочный вопрос Гарри так и не получил. Он не был уверен, что ему следует этот вопрос задавать, если каким-то образом лорд Волдеморт умудрился не подумать об этом. Да и за 9 лет раздумий профессор Квиррел тоже об этом не подумал. То, возможно, мудрее промолчать. Хотя, быть может, и нет, агония войны волшебников не принесла блага Британии. Гарри решился. Кое-что постоянно сбивало меня с толку. Почему война волшебников длилась так долго? В смысле, может, я недооцениваю сложности, с которыми столкнулся лорд Волдеморт? Ты хочешь знать, почему я не подчинил Империусам каких-нибудь сильных волшебников, которые и сами могли подчинять Империусам других? Не сразил самых сильных волшебников, которые могли бы устоять против моего Империуса? И не захватил министерство где-то, скажем, дня за 3? Гарри молча кивнул. Некоторое время профессор Квиррел задумчивым видом кусочек за кусочком бросал в котел мелко нарезанную траву. Как, если Гарри помнил правильно, этот ингредиент нужно было добавить после выполнения примерно 4/5 рецепта. Услышав от Снейпа пророчество Трела, наконец заговорил профессор, я принялся размышлять о прошлом и о будущем, и сам задумался над этим вопросом. Если бы меня в те годы спросили, почему бы мне просто не воспользоваться Империусом, я бы ответил, что прежде чем я обращу взор на другие страны, мне нужно, чтобы все увидели, как я правлю, как я в открытую распоряжаюсь министерскими бюрократами. Я бы заметил, что быстрая и тихая победа может повлечь трудности в дальнейшем. Я бы заметил, что Дамблдор и его великолепное умение обороняться – это серьезное препятствие. И привел бы схожие оправдания для любого другого быстрого пути к победе. Почему-то для перехода к решающей фазе действий никогда не наступал нужный момент. Всегда находилось что-нибудь, что следует сделать раньше. Затем я услышал пророчество и понял, что момент настал. Что само время обратило на меня внимание. Понял, что медлить больше нельзя. Я оглянулся на прошлое и осознал, что я вот таким образом откладывал решающие действия уже годами. Думаю, какие-то кусочки травы до сих пор падали с его руки, но, похоже, профессор Квиррел не обращал на это внимания. Когда под светом звезд я размышлял о своем прошлом, я решил, что слишком привык играть против Дамблдора. Он умен, он искренне старался быть хитрым, он не ждал, пока я ударю, а сам удивлял меня. Его странные ходы срабатывали причудливым, непредсказуемым образом. Оглядываясь назад, я понимаю, что Дамблдора можно было уничтожить множеством достаточно очевидных способов, но думаю, какая-то часть меня не хотела снова раскладывать пасьянс вместо игры в шахматы. Только перспектива создать еще одного Тома Ридла, противника, более достойного, чем Дамблдор, заставила меня задуматься об окончании войны. Да, теперь это звучит по-идиотски, но иногда наши эмоции глупее, чем мы можем признать. Я ни за что бы не стал вести себя так умышленно. Это нарушало бы правила 9, 16, 20 и 22. И какое бы там удовольствие я ни получал, это было бы слишком. Но я просто решал, что нужно еще кое-что сделать, нужно набрать еще больше сил. Я просто обязан поставить еще одну фигуру на нужное место. И только после этого я смогу оставить развлечений и перейти к гораздо более утомительному правлению Британии. Что ж, даже я не застрахован от подобных ошибок, если не понимаю, что совершаю их. И в этот миг Гарри понял, что произойдет в конце, когда они добудут философский камень. В конце профессор Квирл его убьет. Профессор Квирл не хочет убивать его. Вероятно, Гарри – единственный человек в мире, против которого профессор Квирл не смог бы использовать смертельное проклятие. Но по какой-то причине профессор Квирл считает, что должен убить Гарри. Именно поэтому профессор Квирл решил, что необходимо долго варить зелье сияния. Именно поэтому профессор Квирл так легко согласился ответить на эти вопросы. Наконец, рассказать о жизни кому-то, кто в состоянии его понять. Точно таким же образом лорд Волдеморт оттягивал конец войны волшебников, чтобы подольше поиграть против Дамблдора. Гарри не мог точно вспомнить, какими словами профессор Квирл ранее говорил, что он не будет убивать Гарри. Ничего прямолинейного, вроде «я совершенно никоим образом не собираюсь тебя убивать, если только ты своими действиями не принудишь меня к этому, выкинув какую-нибудь глупость». Гарри сам не хотел требовать подобного обещания и настаивать на строгих формулировках, поскольку понимал, что ему нужно будет нейтрализовать лорда Волдеморта, и боялся, что если не попытаются обменяться действительно обязывающими обещаниями, строгие формулировки выдадут его намерения. Так что наверняка в обещаниях профессора были лазейки. Осознание возможной скорой гибели не вызвало серьезного потрясения, но лишь напомнило, что следует поторапливаться. Какая-то часть Гарри и раньше это понимала, но лишь дала повода, чтобы представить разуму на рассмотрение. За время разговора прозвучало очень много всего, и профессор Квирл не стал бы рассказывать такие подробности человеку, которому отведено жить больше, чем несколько часов. Чудовищное одиночество, о котором рассказывал профессор Квирл, могло объяснить, почему он решил нарушить свои правила и рассказать все это Гарри, при условии, что Гарри скоро умрет. А мир вообще-то не похож на пьесы, где злодей, раскрывший свои планы, всегда терпит неудачу при последующей попытке убить героя. Но смерть Гарри определенно присутствует где-то в будущих планах профессора. Гарри сглотнул и попытался успокоить дыхание. Профессор Квирл только что добавил в зелье сияния несколько волосков из лошадиной гривы. И если Гарри не изменяла память, это означало, что зелье почти готово. К тому же в куче осталось не так уж много колокольчиков. Вероятно, с учетом сложившихся обстоятельств, стоило прекратить так уж сильно беспокоиться о риске и вести разговор более активно. Если я укажу на одну из ошибок лорда Волдеморта, накажет ли он меня за это? Профессор Квирл приподнял брови. Нет, если ошибка действительно была, я бы не советовал читать мне мораль, но я не казню ни носителя дурных вестей, ни подчиненного, который искренне пытался указать на проблему. Даже в роли лорда Волдеморта я был не в состоянии опуститься до подобной тупости. Конечно, встречались глупцы, которые принимали мое поведение за слабость и пытались самоутвердиться, принижая меня своими публичными наставлениями. Они считали свои поучения критикой, которую я обязан терпеть. Профессор Квирл улыбнулся своим воспоминаниям. Пожиратели смерти становились только лучше без таких умников. И я не советую тебе повторять подобную ошибку. Гарри кивнул. Холодок пробежал по его спине. Когда вы рассказывали мне о том, что произошло в Годриковой лощине в ночь на Хэллоуин, я имею в виду в 1981 году, я понял, что в ваших рассуждениях есть еще один пробел. Вы могли избежать провала, но мне кажется, что у вас есть слепое пятно. Один класс стратегий вы просто не рассматриваете, даже не замечаете их впоследствии. Надеюсь, ты не собираешься сказать мне какую-нибудь глупость, вроде «попробуйте не убивать людей», — сказал профессор Квирл. В этом случае я несколько огорчусь. Система ценностей ни при чем. Есть настоящая ошибка в контексте ваших замыслов. Вы накажете меня, если я сыграю роль учителя и дам вам урок. Или если ошибка простая и очевидная, и вы почувствуете себя глупо. Нет, прошипел профессор Квирл. Нет, если урок стоящий. Гарри сглотнул. Почему вы не проверили вашу систему крестражей до того, как она вам реально потребовалась? Проверил? Возмущенным тоном переспросил профессор Квирл. Он оторвал взгляд от готовящегося зелья. В каком смысле проверил? Почему вы не проверили, что ваша система крестражей работает правильно, до того, как она вам понадобилась на Хэллоуин? Профессор Квирл сказал с отвращением. Это абсурд. Я не хотел умирать, мистер Поттер. А это был единственный способ проверить мое великое творение. Какой смысл мне было рисковать своей жизнью раньше срока? Чем бы мне это помогло? Гарри сглотнул, появившийся в горле ком. Существовал способ проверить заклинание крестостража, не умирая. Это важный урок, теперь вы понимаете? Нет, помолчав, ответил профессор Квирл. Он аккуратно растер один из оставшихся цветков колокольчика с прядью длинных светлых волос и затем бросил зелье, которое сейчас радостно бурлило. На столе осталось лишь два колокольчика. И я надеюсь, что в твоем уроке есть смысл ради твоего же блага. Предположим, профессор, я выучил улучшенное заклинание крестража и хочу его использовать. Как я поступлю? Профессор Квирл немедленно ответил. Ты найдешь кого-нибудь, чей моральный облик вызывает у тебя отвращение, и чья смерть, как ты сможешь себя убедить, спасет чужие жизни, и убьешь его, чтобы создать крестраж. А затем... Сделаешь еще крестража, ответил профессор защиты. Он поднял со стола банку с чем-то похожим на чешую дракона. До этого, сказал Гарри. Немного погодя, профессор защиты тряхнул головой. Я все равно не понимаю. Прекращай эту игру и скажи. Я бы создал крестражи для моих друзей. Если бы в целом мире был хотя бы один человек, о котором вы по-настоящему заботились, хотя бы один человек, который придавал вам бы смысл вашему бессмертию, кто-то, с кем бы вы хотели прожить вместе вечность, Гарри закашлялся. В этом случае идея создать крестраж для кого-то еще не оказалась бы для вас настолько контринтуитивной. Гарри часто заморгал. Вы не замечаете стратегий, в которых нужно делать добро для других, не замечаете настолько, что это мешает вам достигать ваших собственных эгоистичных целей. Вы думаете, что это не в вашем стиле, и это часть вашего представления о себе, стоило вам 9 лет. Профессор защиты с помощью пипетки добавлял по капле масла мяты в котел. «Да», — произнес он медленно, — «я понял. Мне следовало обучить Рабастана лучшему ритуалу крестража и заставить его проверить мои изобретения». «Да, теперь я понимаю, что это совершенно очевидно. Если уж на то пошло, я мог бы приказать Рабастану попробовать записать свою личность в какого-нибудь младенца и посмотреть, что получится, и только потом отправляться в Годрикову лощину создавать тебя». Профессор Квирл изумленно покачал головой. «Что ж, я рад, что понял это только сейчас, а не 10 лет назад. У меня и так было достаточно времени, чтобы корить себя». «Вы не замечаете хороших способов сделать то, что хотите сделать», — Гарри почувствовал, что почти кипит от отчаяния. «Даже если добрая стратегия более эффективна, вы ее не видите, потому что вы считаете, что вы не можете быть хорошим». «Справедливое наблюдение», — сказал профессор Квирл. «Более того, теперь, когда ты мне на это указал, я сразу же придумал несколько хороших вещей, которые я могу сделать прямо сегодня для достижения своих целей». Гарри уставился на него. Профессор Квирл улыбался. «Вы преподали мне хороший урок, мистер Поттер. Отныне и до тех пор, пока я не освою этот прием, я собираюсь прилежно отслеживать хитрые стратегии, которые включают совершение добрых поступков в отношении других людей. Возможно, пойду и попрактикуюсь в добрых делах, пока мой разум не свыкнется с этим». По спине Гарри пробежал холодок. Судя по всему, профессор Квирл сказал это без малейшего колебания. Лорд Волдеморт был абсолютно уверен, что ничто никогда не сможет его исправить. И это его совершенно не пугало. Последний цветок колокольчика медленно погрузился в зелье. «Есть ли у тебя еще ценные уроки для лорда Волдеморта, мальчик?» — спросил профессор Квирл. Он поднял взгляд от зелья и улыбнулся, словно знал в точности, о чем Гарри думает. «Да», — голос Гарри почти дрогнул. «Если ваша цель — обрести счастье, то, совершая добрые дела для других, вы получите больше удовольствия, чем совершая их для себя». «Ты в самом деле решил, что никогда об этом не задумывался?» — улыбка исчезла с лица профессора. «Ты думаешь, я дурак? Закончив Хогвартс, я странствовал по миру многие годы, прежде чем вернулся в Британию уже лордом Волдемортом. Я сыграл столько ролей, что мне наскучило их считать. Ты думаешь, я никогда не пробовал сыграть героя, просто чтобы почувствовать, что это такое? Ты не слышал имени Александра Чернышова? Под этим именем я отыскал безнадежную дыру, где правил один темный волшебник. Я освободил ее несчастных обитателей от оков. Они рыдали от благодарности, и ничего особенного не почувствовал. Я остался там и убил следующих 5 темных волшебников, которые пытались захватить это место. Я тратил свои собственные галеоны. Ну, не мои собственные галеоны, но в данном случае это не важно, чтобы облагородить их маленькую страну и привнести туда какое-то подобие порядка. Они еще больше присмыкались передо мной и называли каждого 3-го младенца Александр. Я все равно ничего не чувствовал, поэтому я мысленно кивнул, отметил, что честно попробовал побыть героем и пошел своей дорогой. «Неужели вы были счастливы в роли лорда Волдеморта?» Голос Гарри едва не срывался на крик. Профессор Квирл помедлил, затем пожал плечами. «Как я понимаю, ты и так знаешь ответ. Тогда зачем? Зачем быть Волдемортом, если это все равно не приносит вам счастья?» Голос Гарри сорвался. «Я — это вы, я создан на вашей основе. Я точно знаю, что профессор Квирл — это не просто маска. Я точно знаю, что он — это тот, кем вы могли бы быть. Почему бы вам им не остаться? Снимите свое проклятие с должности профессора защиты и просто оставайтесь здесь. Воспользуйтесь философским камнем, чтобы принять облик Дэвида Монро, и отпустите на свободу настоящего Квиринуса Квирила. Если вы скажете, что не будете больше убивать людей, я поклянусь никому, не говорить никому, что вы на самом деле просто... Будьте профессором Квирилом всегда. Ваши ученики будут ценить вас, как студенты моего отца ценят». Профессор Квирил усмехнулся, продолжая помешивать зелье. «Мальчик в магической Британии. Живут примерно 15 тысяч волшебников. Когда-то их было больше. Они боятся называть мое имя. И у них есть на это причины. Ты простишь меня, потому что тебе понравились уроки моей боевой магии?» «Поддерживаю», — заявил внутренний пуффендуйц. «Действительно, что за бред?» Гарри весь дрожал, но по-прежнему не сводил глаз с профессора. «Не мне прощать вас за все то, что вы сделали, но это лучше еще одной войны». «Ха!» — ответил профессор защиты. «Если тебе удастся найти маховик времени, который отправляет назад на 40 лет и может менять историю, позаботься сказать это Дамблдору до того, как он откажет Тому Ридлу в должности профессора защиты. Но, увы, боюсь, профессор Ридл был бы недолго счастлив в Хогвартсе. Но почему? Потому что меня все равно бы окружали идиоты, а я не мог бы их убивать», — спокойно ответил профессор Квирл. «Убивать идиотов — одна из главных радостей в моей жизни. Я бы предпочел, чтобы ты не отзывался об этом занятии дурно, пока сам не попробуешь». «Наверняка есть хоть какое-нибудь занятие, которое принесло бы вам больше счастья», — голос Гарри опять сорвался. «Обязано быть!» «Почему?» — спросил профессор Квирл. «Это какой-то научный закон, с которым я пока не сталкивался. Поведай мне о нем». Гарри открыл рот, но не смог подобрать слов. «Должно быть что-то, просто обязано, и ему нужно просто найти правильные слова». «И ты тоже», — продолжил профессор Квирл, — «не имеешь права говорить о счастье. Ты и сам не ставишь счастье выше всего на свете. Ты с этим определился в начале, в самом начале этого года, когда распределяющая шляпа предложила тебе пуффендуй. Мне она предлагала то же самое, и я отказался, так же, как и ты. Я Том Ридл, и ты Том Ридл. К чему лишние слова?» Профессор защиты опять повернулся к котлу. Гарри не успел придумать, что ответить. Профессор Квирл уронил котел... последний колокольчик, и оттуда вырвалась стайка светящихся пузырьков. «Полагаю, здесь мы закончили», — сказал профессор защиты. «Если у тебя есть еще вопросы, с ними придется подождать». Гарри неловко встал на ноги. Профессор Квирл поднял котел и вылил на фиолетовый огонь. В двери удивительно огромное количество сияющей жидкости, больше, чем могло бы поместиться в дюжине таких котлов. Фиолетовый огонь потух. «А теперь к зеркалу», — объявил профессор. Он достал мантию невидимости и пролевитировал ее к ногам Гарри.